Глава 18. «Шестерка» была первой испытавшей на своем теле эффект энергетических каналов сердца. Тянущиеся через все тело золотые нити питали органы и мышцы с сухожилиями неочищенной природной энергией. Родом она была из уважаемого в пустошах клана и понимала, что для обычного человека, такого как она, прана, настоящий яд в больших концентрациях, вызывающий ускоренное старение организма. Но первый месяц в пустошах и второй в секте Черной Лилии, она становится все более богоподобной красавицей, приближаясь по красоте к Ниндзи и Мелкой. Она видела, как перенасыщенные праны юноши ее клана, которые не смогли преобразовать ее в Ки или избавиться от нее, медленно чахли и практически через месяц становились стариками. Это риск, с которым сталкивается любой культиватор энергии, и все отцы готовят детей к тому, что в случае отсутствия способностей к контролю, они могут умереть из-за повышения количества праны с помощью ядер демонических зверей и природных сокровищ, вроде волшебных орехов или трав. Есть безопасные способы закалки каналов плоти и костей с помощью энергии, но они требуют содействия алхимиков, дорогих зелий с очищенной энергией. А также всегда есть энергетические кристаллы, которые можно найти в местах с высокой концентрацией праны. Там они буквально нарастают на камнях и деревьях, как и не морозным утром. Но опять же, их добыча грозит здоровью обычных людей и даже на стадии закалки кости. Места подобных феноменов могут посещать либо культиваторы на стадии ядра, либо демонические звери, которые являются самой большой опасностью этих мест. Ведь демонические звери получают огромный прирост силы в местах с густой праной, в них их практически невозможно убить, ведь в таких местах даже воздух сильно им помогает. Также, есть ненавистные людям любимчики судьбы, герои и полубоги. Этим ублюдкам для увеличения силы не нужно ничего делать, разве что найти место с высокой концентрацией праны и не умирать. Их физиология при достаточном количестве праны может перегнать темп развития самых одаренных культиваторов и обеспечить героев фактически бессмертием и вечной молодостью. Ведь при росте силы, они продлевают срок службы своих тел до сотен, а то и до тысяч лет. Сейчас, видя, как тело шестерки наполняется жизненной энергией, она колебалась между эйфорией и нежеланием принять реальность. Она стала тем, кого ненавидят и кому завидуют кланы. С этим телом, дорога к людям ей закрыта, ведь не нужно долго гадать, что для ее отца важнее. Она или секреты тела героя. 6. Бери грызунов и выполняй задание по поиску растений в этом списке. Младшая сестрица, не ее сестра. Витек не хотел унижать авторитет тайных жриц и называть зоофилок зоофилками, потому просто назвал их сестрицами. Но эти суки не ценили его доброты. В Черной Лилии мы все братья и сестры. Так что закрой рот, бери хорьков и собирай это. Старшая, бери птиц и собирай это. Ниндзя и зайка присматривают за мелкой и патрулируют территорию вокруг трех групп в поисках прано-зверей, то есть демонических. Ну вы поняли, да? Витек разделил послушников на три группы в соответствии названиями. В группе грызунов были рабы с индейскими именами грызунов, в группе птиц с именами птиц, а в группе хорьков все остальные, включая енота и лисицу. Он вообще не парился с кличками для рабов, а уж тем более для групп. Главное, чтобы не путались, доработали хорошо. Отряд шестерки отправился искать травы по заданию, полученному в гильдии наемников. В списке было около 10 трав, и нужны они были для сдачи 4 заданий от разных алхимиков. У сестриц были похожие задания, но они искали материалы, вроде деревьев, пропитанных природной энергией, и их плоды. Вся процессия покинула долину, пройдя через перевал между окружающими долину хребтами. Они образовывали небольшую, похожую на лодку, чашу, через которую между хребтом протекала небольшая река. Было 2 входа и 2 выхода из долины, что изолировало ее от мира и ветров снаружи, делая зиму в долине очень мягкой. По крайней мере, так говорил торговец землей при передаче долины в аренду за пару десятков золотых. Витек руководил 3 группами, которые начали сбор ресурсов. Его 3-й глаз упрощал поиск растений, древесины и зверья. Ниндзя и пьяная зайка разбирались с тварями, рабам оставалось лишь спустить кровь и погрузить добычу на телеги, в которых их сюда привезли. В эти же телеги паковали и древесину, и горшки волшебных растений с ящиками плодов. Также отдельно упаковывались не волшебные, но съедобные растения и плоды или стройматериалы, обычную древесину или ненужные ветки и листья волшебных деревьев. Эти ветки и листья Витек использовал как удобрение для своего сада, в котором собирал самые интересные или никому не нужные волшебные растения, кустарники и прочие диковинки, по типу клумб с волшебными вишенками или пеньков с волшебными опятами и другими грибами. В этом мире грибов боялись, что пиздец, а ели их только самые отбитые и самые голодные. Грибы ведь как естественные мочалки, накапливающие прану в больших количествах, но низкого качества, настолько, что даже прана звери боялись лишний раз их нюхать. Но мелкая и дед ели грибы при крысахе. Она это объяснила тем, что в тех ебенях, где они жили, грибы не успевают стать достаточно ядовитыми до того, как наступит зима, поэтому немного можно. Сейчас же на святых землях местные грибы даже Витьку слепят глаза своей плотностью и радужностью накопленной в них энергии. Как и сказали начитанные сестрицы, прана загрязнена, и эта грязь — это синтезированные микрокристаллы наподобие того, которые наращивал на своем ногте Витек, но сложности разнообразия кристаллов выше, чем у него получалось создать пальцевым ускорителем частиц. Витек накапливал грибы в саду и медитировал, сидя перед ними, получая вдохновение и пытаясь понять, как прана преобразуется в те радужные пятна и чем полезны разноцветные кристаллы. Но сейчас он пас своих рабов, щипающих травку и обдирающих деревья, как козлики. Витек развернул своих рабов, разгрузил дрова и ящики с припасами и раздал указания на обработку тушек прана зверей. В этот раз не попалось зверей с ядрами, да ну и ладно. После обеда, оставив рабов обрабатывать мясо, Витек повез две телеги с древесиной и с волшебными травами, плодами и ингредиентами с животных в пограничный город. Он жил в долине почти месяц и наконец-то выдрессировал своим рабам способность к быстрой и отлаженной работе. За это время он накопил удивительную сумму, что показывало эффективность его организации и то, что даже полумертвые рабы после внедрения каналов способны восстановиться за пару дней и работать в несколько раз лучше, чем самые крепкие, но обычные рабы. Витек не планировал покупать еще рабов и решил сначала воспитать настоящих фанатиков из тех, что уже есть. А деньги он решил потратить на «хочу приобрести долину, в которой находится мое поместье». Мелкая в сопровождении пары приличных на вид послушников и пьяной зайки выступала в роли госпожи и вела переговоры с арендатором. Тот немного покривился, но после того, как увидел сундук с наличными, вспомнил, что ему нужны средства для некоторых спекуляций. Да чуть что, если эта госпожа захочет продолжить путешествие, то найдет его, чтобы продать долину, потому лучше оставить о себе хорошие впечатления и занизить цену будущей покупки долины, продав ее сейчас за бесценок. В общем, это поместье было почти руинами, и госпожа должна будет хоть немного его отремонтировать и облагородить. При перепродаже арендатор получит неплохой навар по рукам, но, если вздумаете продать поместье, я придержу эти деньги специально для вас, чтобы как можно меньше задерживать планы госпожи. Буду иметь в виду. Витек в это время находился в гильдии наемников и наблюдал за передачей ингредиентов оценщикам из гильдии. Те с уважением посматривали на Ниндзю и шестерку с парой послушников, которые поправлялись и обрастали мускулами до здоровой румяной кожей, создавая вокруг Ниндзи благородную атмосферу. Уважение же оценщикам внушал неестественно быстрый рост группы наемников серых крыс. Качество и скорость сбора ресурсов вызывали ужас и благоговение у других наемников. Как и ожидалось, знаменитая безымянная госпожа первого ранга, которая уже доросла до третьего и вскоре бросит вызов четвертому, была окружена прислугой, полностью соответствующей ее положению. В общем, оценщики переоценивали Ниндзю, присваивая ей экспертные навыки в оценке и сборе волшебных ресурсов и органов прана зверей. Почему именно Ниндзю? Потому, что она уже начала излучать давление, характерное для существ, завершивших закалку кости или мозга и ступивших на стадию конденсации ядра. Но это лишь иллюзия, которой себя утешали оценщики и прочие наемники. Витек не разрешал Ниндзи и Мелкой заканчивать закалку мозга, пока он не добудет данные по ядру мудрости, а шанс добыть данные был близок как никогда. В холле гильдии, напоминавшем скорее огромную таверну, Ниндзи и компания, выходя из комнаты оценки и сдавая задание регистратору, собрали десятки взглядов уважения, презрения и зависти. Одна из группок, собравшаяся в углу за столом, попивая охлажденное пиво, тихо переговаривалась. «Как думаешь, в чем секрет? Немногим больше месяца в городе, а уже повысили два ранга. Ладно бы, если только один, можно было бы списать на то, что они еще до приезда выполнили норму квалификации, но пересечь второй ранг за две недели, у них должна быть какая-то уловка». Коллеги делились своими впечатлениями и сплетнями. Судя по заданиям, они берут только нормированные циклические заказы сырья, которые постоянно пользуются спросом. В основном сбор трав, фруктов и древесины, иногда органы прана зверей. Если задуматься, то девчонка слишком молода, потому скорее всего эта брюнетка скорее эксперт в оценке. Крупные кланы и древние семьи часто возлагают на женщин экспертную подготовку, вроде оценщиков, чтобы они могли обеспечить своих будущих мужей поддержкой. Похоже, госпожа проходит тут практическое обучение у брюнетки для того, чтобы стать хорошим политическим инструментом своего отца. Многие согласились с выводом этого мужчины среднего возраста, но возражения поступили от тех, кто хоть как-то хотел вырвать кусок удачи от этих нежных дам. Нет, даже если они и эксперты какого-то клана, то не из святых земель. Скорее всего, из пустоши, и этот клан рассчитывает откормить девчонку, вложив все ресурсы в нее и с ее помощью купить клану счастливый билет в святые земли, сосватав ее какому-нибудь падшему роду, которому не достает связи и репутации, чтобы получить такую фифу из кланов святых земель. Хе-хе, они хотят слиться с дохленьким кланом в святых землях и поглотить его, став во главе. Я такое уже не раз видел. Согласен, следуя логике. Эта брюнетка, самый сильный член клана, и она вместе с голубками вокруг нее — это самые элитные телохранители. МММ, такая крупная и жирная курица и такая хлипкая дверь на сарае. Так и манит такого старого лиса, как я. Смотри, не попадись волкодаву, старый лис. Видишь зверя, что у нее под ногами шастает? Это телосложение слишком странное для обычной демонической крысы. Вся компания сглотнула, ведь им на ум пришла одна и та же мысль. Что ты имеешь в виду? Именно то, о чем ты и подумал. Эта человекоподобная фигура и строение костей и черепа свидетельствуют о том, что в крысе течет кровь демонов. Не удивлюсь, если она говорит на человеческом языке, как описывают слухи о зверолюдах. Думаю, настоящий телохранитель всей этой своры – это дрессированный зверолюд. И те, кто могут позволить себе воспитание такого чудовища. Короче, вопрос только один. Стоит ли создавать проблемы владельцами зверолюда, ради того, чтобы захватить эту тварь и продать ее на черном рынке? Все сидящие за столом уже были в железном ранге и не первый год постигали Дао, чтобы слить его со своим ядром, а у некоторых уже были успехи. Эти культиваторы вполне могли потягаться со старейшинами слабых кланов святых земель ради ресурсов и прибыли. И видя такое сокровище без охраны, они могли только поблагодарить предков за удачу и спеленать крысака, плюнув на последствия. Зверолюды считались слишком выгодным и роскошным ресурсом для торговли их органами и телами на черном рынке, чтобы обращать внимание на возможные последствия. При самых выгодных условиях они смогут получить за него материалы по развитию совершенного Дао, что гарантирует им повышение силы на один ранг, что означает, в этой провинции им никто не сможет стать угрозой. Крысок встретил мелкую с документами на долину и с улыбкой во все четыре вел преследователей, заботясь о том, чтобы они не потеряли след. Он давно приметил этих крупных и уважаемых наемников и вихлял своей крысиной задницей перед ними. Когда он понял, какая ценность всего лишь у разбавленной крови зверолюдей, которой обладала пьяная зайка, он сообразил, что настоящие зверолюды в глазах высокоранговых наемников – это невероятный клад, ради которого плюют на опасность и репутацию. Хотя Витек и не был зверолюдом, а лишь обычной мутировавшей крысой размером с подростка, но эти дебилы не хотели верить в это и надеялись на шанс от бога удачи. Но вот Витек точно знал, кому бог удачи дал этот шанс. Глава 19. Крыса, за которой охотился десяток мужиков на стадии закалки ядер, вдруг отделилась от брюнетки Скари и блондинистой девчонки. Группа наемников серых крыс просто проводила взглядом исчезающую в лесу крысу и продолжила путь. Преследователи чуть ли не визжали от радости, пока преследовали крысу до пещеры. Крысок скрылся в пещере, преследователи перекинулись парой слов и, оставив двоих на стреме, вошли за ним. Внутри стоял отвратный запах сырости, мужики продвигались внутрь, пока не обнаружили свет за поворотом. Притормозив и сгруппировавшись, они вбежали в комнату, освещенную парой масляных ламп. Крысок сидел, скрестив ноги, и заговорил с вторженцами. «Присаживайтесь, господа». Видя уверенного крысока, не дрогнувшего перед толпой бандитов, наемники немного засомневались в своих силах, но помня, что все они ухватили основы некоторых дао и среди них была пара магов, быстро вернули уверенность и решили подыграть зверолюду. «Ну, здравствуй, потомок демонов. Смотрю, ты уже давно заметил нас». «Конечно, заметил. Ваши энергетические ядра так сияют, что их тяжело не заметить, даже если вы не показываетесь на глаза. Ну, и зачем же вы пришли ко мне? Я уверен, что вы сами понимаете мое превосходство и не хотите умирать. А значит, вы преследовали меня, чтобы совершить обмен, не так ли?» Наемники дрогнули, но еще раз проверив крысу своими сенсорными навыками, уверились в том, что у него нет ядра, а энергия тела лишь немного превосходит их тела. Как ни крути, если их тела будут усилены энергетическими ядрами, то они легко раздавят зверолюда. Но рисковать они не хотели. «Конечно, мы хотели бы торговать. Вот только в чем заинтересован друг зверолюд, и что ты можешь нам предложить?» Витек достал свиток с записями о расчленении героя с каналами сердца и спросил. «Думаю, вы, люди, должны быть заинтересованы в этом». У всех наемников зрение было, как у ястреба, и они уже заметили схемы и пару абзацев толстенького свитка. Их глаза вылезли из орбит от подобного джекпота. Сколько бы ни стоила крыса, а подробный и профессиональный журнал вскрытия героя стоит как минимум 10 зверолюдов. А если бы они поймали живого героя, то на черном рынке устроили бы внеплановый аукцион. Мелкая тоже была не самой дешевой, но то, что она не развила свои каналы, когда клан синих макак ее украл, делало ее бесполезной и очень опасной. Ведь если бы ее обнаружили в клане синих макак, то им наверняка пришел бы верный пиздец. Герои хоть и ущемлены людьми, но крепкая семья героев со столетней историей может сравнять с землей небольшой город, а клан макак им на один зуб. Именно поэтому при выращивании и воспитании мелкой была такая конспирация. Если бы покойный дед попал им в руки, то они не связали бы обычного человека с кланом макак. Тем более он не знал, что за клан его спонсирует, и лишь видел замотанный в тряпье силуэт связного. Ниндзя, в свою очередь, была мастером по смешению с толпой, а ее энциклопедические знания позволяли ей менять облик и внешность с профессией, сбивая с толку преследователей. Теперь же Витек светил перед наемниками столь желанными, насколько же и опасными знаниями. Они быстро подавили импульсы немедленно ограбить крысака, в надежде вытащить из него побольше информации. Но Витек их перебил. «Есть ли у вас что-то настолько же равноценное для торговли? Если у вас есть какие-то записи о да или подобные записи о вскрытии героев, то я мог бы поторговаться. Но зверолюды не идут по человеческим путям развития силы. Мы вряд ли сможем вас заинтересовать. Да, я понимаю вашу неуверенность, но я делаю это не для себя, а для госпожи. Сами понимаете, чем больше знаний о начальных этапах зарождения ядра и записи о постижении Дао, тем более глубокое понимание. Ну, вы сами знаете, я не буду скупиться для обеспечения будущей силы госпожи». В комнатке уже сидело с десяток наемников, так как они получили сигнал от группы и догнали их. Все они пытались разгадать крысака и его замысел, а в то самое время, бумс, колени одного из наемников подогнулись. Он уже не мог почувствовать силу в своем теле. Остальные наемники уставились на него и, вскинув оружие и руки, стали активировать ядра и пропускать энергию согласно принципам Дао. Но единственное, что получилось, это небольшие искорки электричества и вспышка слабого пламени у двух волшебников. Что происходит, уважаемый? Крысок сидел и молча наблюдал за тем, как обмякли все наемники. Через 15 минут в пещеру вошли послушники в плотных повязках на лицах и утащили за собой и наемников, и крысока. Витек хоть и не дышал уже пару месяцев, используя лишь прану для синтезирования энергии из воды и пищи, но для разговора ему пришлось заполнять воздухом мембраны, закрывающие от воздуха легкие, и часть яда, испаренного из ламп, попала в его тело. Витек добился ощутимого успеха в поглощении праны с тех пор, как отказался от дыхания воздухом и перешел на прямое питание праной. Его организм уплотнил концентрацию праны, и теперь, когда он смотрел третьим глазом, его тело было менее прозрачным, чем у ниндзи, мелкой пьяной зайки с дедом-идиотом, из-за плотности насыщения праной крысиной тушки. 4 вышеперечисленных товарища крысока уже уплотнили праной тела, дед уже был на стадии ядра, когда крысок вырезал это самое ядро из его недобитого тела, потому он теперь опустился до пика стадии закалки костей. Мелкая и ниндзя имели в телах ядра размером с вишню, но их тела достигли пика закалки мозга и костей и сдерживались от трансформации тела, которая официально станет их шагом в стадию ядра и поиска своего дао, чтобы слить его с ядом. Сейчас ядра могут лишь усилить тела девушек, но позже они смогут управлять энергией ядра для воплощения своего понимания дао, и чем выше понимание, тем меньше расход энергии. А когда дао сольется с ядром, то вся энергия для воплощения воли пользователя будет браться с окружающей среды, то есть заклинания будут стоить 0 маны, и пользователь тратит время только на создание заклинаний. Что касается пьяной зайки, Ее путь предполагает то, что она пожирает слабых демонов и их ядра, чтобы укрепить свое ядро, и пожирает мозг демонов и людей, чтобы украсть их знания. И, конечно, чем больше сходства ее мозга с пожираемыми, тем больше она получает. Это значит, что от своих соклановцев она впитывала 90% знаний, от обычных людей больше 50%, ведь она больше, чем наполовину человек, а от демонических животных она получала меньше половину их опыта, и он был почти бесполезен из-за разницы в телосложении. Но было исключение из правил. Свой мозг усваивался с 99% информации, то есть до тех пор, пока будет функциональный клон и свежий труп оригинала, он может буквально стать перерождением оригинала. Но такие фокусы для демонических зверей и зверолюдей были нереальным чудом, и лишь каналы сердца, усиленные демонической родословной, случайно родили чудовище вроде пьяной зайки, способное на воскрешение уже на стадии закалки крови. Витек с телами наемников тряслись в телегах, которые тащили послушники. Эти молодые рабы, у которых жизнь состоялась не самого сытого детства, похищение работорговцами и дрессировки, в ходе которой они заболевали и становились полумертвыми дистрофиками, быстро привыкли к порядкам секты Черной Лилии и готовились к обучению профессии тайных жрецов. Их внутренний мир был бедным и простым, и хотя поправившись от сытного питания, на вид они походили на 16+ летних подростков, на самом деле разумом мало чем отличались от 10-летних детей, которых затравили регулярными побоями и голодом. Мелкая, которая с ее 12-летней внешностью искрилась коварством и опытом взрослого человека, была гением, но Витек, у которого внучка выросла в век информационных технологий и в знании техники превосходила деда и отца, не слишком-то и был впечатлен мелкой, а послушники для него были совсем умственно отсталыми. Мысленно сравнивая людей с этого мира и своего прошлого, он возводил свою внучку в один ряд с вундеркиндами, шахматистами и прочими детьми с ярким будущим. Мелкую ставил вровень со своим проказником сыном, ниндзю уравнял с мозговитыми бизнесменами, в которых вкладывался для отмывания незаконно полученного бабла. Недавно пойманные наемники у его ассоциировались с теми конкурентами, которых он отвозил в багажнике копать свою могилу в лесок, а послушники были новобранцами под намного опытными шестерками вроде Зафилок с другими старыми рабынями. Наконец-то их провезли через обновленные ворота и, закрыв их, начали накладывать тугие шины, отрезать руки и ноги наемникам. Ниндзя была очень образованным сотрудником и хорошо знала, как обращаться с культиваторами уровня ядра. Эти ходячие машины убийства, накачанные мышечными парализаторами, несмотря на остановку сердца и дыхания, все еще были живыми и невредимыми и грозили угробить весь двор секты Черной Лили, как только яд разложится в их телах. Подобный фокус провернул старик-идиот из клана Речных Котов. Но слава богу, Витик в тот раз использовал разрушающий нервные клетки яд, но в этот раз у жертв были отравлены мышцы и нервы, управляющие ими, но в общем они остались целыми, и после прекращения действия яда их сердца забьются в ярости, пока их тела будут свирепствовать. Потому ниндзя, как бывалый полевой врач, ампутировала выше локтей и колен конечности пленников, следя за тем, как привычные к разделке трупов демонических зверей послушники трясущимися руками сшивали лоскуты плоти на культях пленных. После этого им будет необходима психотерапия. Витек потихоньку пришел в себя и, шустро разминая конечности, осмотрел прикрученных к столам в сараях пленников. Рядом с ними лежали их руки и ноги, чтобы Витек мог их хорошенько рассмотреть. Он деловито рассматривал вещи пленников и читал дневники, рабочие журналы, бухгалтерские книги и методички по развитию своего воображения и самогипноза. Этот набор литературы сильно шокировал Витька, и он посмотрел с небывалым интересом на 10 якобы дебилов, носящих такую литературу. Мда, товарищи, вроде интеллигентные люди, а промышляете грабежами и похищениями людей, продавая их на органы на черном рынке. В книгах и журналах не было упоминания о способах культивации энергии, также там не упоминалось о их преступных делах. С собой они носили необходимый минимум ресурсов, и остальное явно было в логове, но, как предполагал Витек, раньше недели пыток они логово не сдадут, чтобы дать сбежать семьям, живущих в этом логове. Семьи, естественно, уведут все книги и ресурсы с этих наемников для того, чтобы не пропало наследие. Думаю, с этими нелюдями можно не церемониться и переходить к процедурам. У нас мало времени, и я не собираюсь ждать больше дня, так что как только я закончу, начинайте операцию. Витек задокументировал способы активации энергии волшебников с ядрами мудрости и срисовал их схемы каналов маны в длинные свитки, используя русский язык. После первого свитка он махнул на волшебника рукой, и две сестрицы Зафилки резво зафиксировали череп волшебника, начав сбривать с него волосы. Волшебник еще не восстановил силу мышц, и его сердце еще не билось, но его сознание присутствовало, и он едва различал полуприкрытыми глазами, то его держат в каком-то сарае, и его товарищи с отрубленными конечностями лежат на столах. Его усадили и прикрутили к стулу, и вдруг на него начали накатывать волны головокружения, и мысли начали путаться. Он еще мог заметить, как один из самых крепких воинов пришел в себя и начал визжать, как свинья, смотря прямо на него. Это были последние мысли волшебника, перед тем, как очередная волна головокружения унесла его сознание. Все наемники лежали на столах, немного наклоненных под углом, чтобы Витек мог четко срисовать их каналы, и видели то, что делала пьяная зайка с волшебником. Сестрицы Зафилки, ассистирующие при этом, немного побледнели. Зайка, как там его ядро мудрости, уже добралась, как с ним поступать? Оставить в живых или изъять неаккуратно? Хаем, дай кое-что попробую, но ядро аккуратно вытащи. Витек, держа в руках ядро прана зверя, встал перед безруким безногим телом, у которого отсутствовала половина черепа, внутри которой копалась демоническая зайка с окровавленным ртом, держа в руках пинцет и скальпель. Все правильно, она сожрала его мозги, пока доставала ядро мудрости, и это ей приказал сделать Витек. Демоническая зайка вытащила монокристалл из черепа, пока Витек пробил в груди наемника дыру своим пальцем, начав внедрение особой модификации каналов сердца. Демоническая зайка тем временем зашивала лысый череп подопытного. Как там информация? Мне нужно время, чтобы все переварить. Хе-хе-хе, тогда можешь разобраться со вторым волшебником, и заткните уже этого охрипшего визгуна. Волшебники были первыми в списке, потому как их тела хоть и слабее, чем у культиваторов Ки, но они еще на стадии закалки крови, владеют странными методами манипуляции энергией и могут создавать пламя и молнии, способные легко убить обычного человека. Потому даже без рук эти твари могут укусить, как только обретут сознание и контроль над телом и каналами маны. Глава 20. Свалив в кучу два десятка овощных тел, Зафилки, шестерки и ниндзя разрезали швы на культях и грубо пришивали ноги и руки наемникам. Внедренные в их тела каналы с небольшим ядром быстро уничтожали всю энергию, которой пленники пропитали мышцы, кости и органы, возвращая их на уровень закалки крови, но уже праной. Попутно каналы крови регенерировали отрубленные конечности и уничтоженные участки мозга. Витек, превратив их в неполноценных коллег на уровне закалки крови, теперь был уверен, что они не сильнее обычного послушника, и когда восстановятся, по идее, не должны быть идиотами, но точно уже не будут наемниками. Короче, они станут обычными людьми с амнезией, которых можно превратить в послушников зверобога. Действительно, зачем покупать 10 рабов, когда у тебя в руках 10 полумертвых наемников? Вскоре зайка переварила первые порции информации и записала ее, систематизировав некоторые методы культивации энергии, а также начертила небольшую карту местности вокруг пограничного города с координатами логова наемников и их тайников. Также она написала номера их личных счетов в банках и коды от сейфов. Другие активы тоже были подробно описаны, и Витек понял намек. Нужно брать, если предлагают, хуле. Немного пошаманив над пускающими слюни идиотами, их начали дрессировать, чтобы они выглядели вменяемыми людьми, а также помнили свои имена и слушались мелкую и ниндзю. А тем временем, раздав программы дрессировок этих овощей, Витек взял два десятка послушников, Зафилок и пьяную зайку, чтобы ограбить их логово и набрать новых послушников. В этот раз работали ультрамягко. Не было уничтожающего мозг нейротоксина, как с кланом речных котов, не было останавливающего сердца парализатора. Витек запустил в логово наемников немного снотворного эфира, который вырубил жильцов на два дня. Все-таки там были дети и старики, поэтому, чтобы не уменьшить поголовье послушников, Витек использовал снотворное, от которого есть противоядие. Сгрузив 5 десятков жильцов и все движимое имущество с документами на земле и недвижимость на телеге, Витек закрыл на замке сундуки с библиотекой наемников и ресурсами для культивации энергии. Он был удивлен тем, что жилище наемников мало чем отличалось от клана речных котов, но разница была лишь в размерах и богатстве одежды, и богаче были именно наемники. Витек охуевал от количества золота у этих наемников 5-го ранга. С этими деньгами и теми активами, что они хранили в банке или в недвижимости, Витек мог укрепить свою секту Черной Лилии и обеспечить послушников питанием и материалами для закалки костей и ядер. Хотя он начинал эту организацию как временную базу, но если он сможет превратить ее в полноценный тыл, который обеспечит их работу в более глубоких районах Святых Земель, он сможет чувствовать себя более свободно во время поиска секретов продления своей крысиной жизни. Он предполагал, что легенды о бессмертии — это не совсем легенды. Кроме того, хотя двукратное увеличение срока жизни на стадии ядра даст крысе в общем 8-10 лет жизни, он был бы рад и этому, но надеялся создать более совершенные ядра, чтобы протянуть хотя бы лет 20. Сейчас же он увлеченно читал, точнее пытался читать древние заметки о расчленении героя, владеющего каналами и ядром мудрости, но состояние гнилого пергамента было пиздец каким хуевым. Крысок не сдавался и, решительно настроившись угробить мозги всем новым пленникам, хотел методом научного тыка создать рабочую систему с ядром мудрости, ссылаясь на системы каналов сердца и копчика. Семьи наемников, не приходя в сознание, были превращены в овощи неудачными попытками Витька воссоздать каналы мудрости. И вот когда он дошел до подростков, он ухватил закономерности и симметрию новых каналов и смог создать рабочую систему трех ядер и на радостях внедрил ее двум десяткам подростков. Радикально, но тестовые данные были необходимы, и Витек забил свою мораль куда подальше, вспоминая о том, что ниндзя прошла пытки куда хуже, еще в более мелком возрасте. В этом мире у слабых нет власти над своей жизнью, и он уже давно начал свыкаться с моралью этого мира. Как говорят, в волчьей стае живи по-волчьи. Всех овощей Витек обеспечил каналами сердца, и они очнулись с потерей памяти, но все же знали, как говорить, и имели минимальные навыки для нормальной жизни. Такое впечатление, что все о их прошлой личности было сброшено, оставив только скелет жизненного опыта, который помог им быстро восстановить старые навыки. У наемников ситуация была сложнее. Они с детства строили свои каналы и культивировали ядра. Кроме этого, они хорошо умели грабить, убивать и тратить деньги. Эти навыки им было тяжело восстановить, находясь в положении рабов. Но манеры и привычки разговора были в порядке, поэтому Витек, выдрессировав их как можно скорее, начал свою работу как главы культа зверобога. То есть, промыв им мозги, ему положено заставить всех наемников отдать ему деньги и переписать дома и землю на своих людей. Недолго думая, Витек притащил мелкую ниндзю и 10 головорезов в своих экипировках, чтобы переписать имущество и недвижимость на своих самок и немедленно выставить его на продажу. Арендатор, который недавно передал мелкой документы на долину Черной Лилии, вытирал холодный пот со лба, пока оформлял все документы и получал подписи и кровавые отпечатки пальцев от 10 известнейших на весь город наемников 5-го ранга. Что больше всего шокировало его, это блаженные улыбки на их лицах, когда они получали от мелкой закуски из коробки, принесенной ей же. Уняв дрожь, арендатор передал документы ниндзе, и они распрощались, оставив у арендатора десятки золотых монет комиссии. Вскоре подобные приемы они устроили отделением банков и депозитных хранилищ. Витек создал ужасающую репутацию долине Черной Лилии и заставил даже наемников 6-го ранга опускать взгляд, когда они пришли вписать всех этих товарищей 5-го ранга в группу наемников 3-го ранга, сразу повысив ранг группы до 4-го. В пограничном городе еще долго шептались о долине Черной Лилии и молодой госпоже, с которой нельзя шутить. Получив прилив средств и рабочей силы, Витек закупил припасы на зиму, раздал планы по ремонту поместья, амбаров, бараков и сараев, сел сочинять священное писание зверобога, которое поможет ему манипулировать уже не просто рабами, а и обычными свободными людьми. Религии созданы как раз для таких целей – заставить свободных людей стать рабами своего бога. Вскоре он создал систему иерархии и начал распределять ресурсы для своих послушников, тайных жрецов, великих жрецов и, конечно, создал пост епископа, куда возвысил шестерку. Она была очень разумной девушкой и приспособилась к работе с послушниками лучше всех. После нее успехами хвастались зоофилки, помешанные на таинственном зверобоге, но не обладающие достаточным умом, чтобы руководить тупым стадом. Они остались тайными жрицами и могли только воспитывать фанатичную любовь к зверобогу у детей и немощных стариков. Насчет детей наемников. Они все еще были тестовыми образцами системы трех ядер, поэтому Витек не рисковал взбалтывать в кисель их мозги, а лишь немного успокоив их через родителей, убедил их в том, что родители раскаялись в старых грехах и решили изменить жизнь на правильную, Наивность была вне ожидания, и даже 16-летние подростки влились в компанию рабов, купленных в пограничном городе, и забыли о своих поехавших крышей стариков, отправившись на сбор ресурсов и заготовку провизии в лесу. Витек принимал доносы от своих стукачей, которых набирал из самых бессовестных и преданных зверобогу рабов, и с каждым письмом удивлялся тому, как быстро эти подростки изучают русский язык и алфавит. Он еще больше удивлялся адаптации новичков с трехъядерными каналами. Они уже выучили русский на разговорном уровне, и лишь мелкая все еще превосходила их в успехах. А русский они учили из книги с философским писанием, которая представлялась как послание зверобога о смысле жизни для тайных жрецов. То есть это было что-то среднее между уставом шпиона и учением о том, что трудолюбивая и скромная жизнь, посвященная развитию мудрости и силы, ведет к благосклонному отношению зверобога и его благословению. Все сводилось к тому, что если человеку везет в жизни, то это зверобог его благословил. Если его преследуют несчастья, то это результат неправильных действий человека, но милосердный зверобог благословил своих верующих, и рано или поздно он спасет их. Собственно, их регенерация была формой моментального и очевидного чуда зверобога, что неебически плавило мозги подростков и овощей, превращая их в фанатиков.